не опоздать бы на поезд, и переговорить с подлецом-колбасником, порядком надувшим его в прошлом году. Приказали запрягать тарантас. Перевалило за полдень. Кругом было солнечно и покойно. Какое небо! Дали какие! Слышал корнет, как задорно почвокивали дрозды в малиннике. Видел, как скворцы черной сетчатой стайкой кружились за речкой над стадом. Как хорошо сидят голуби на гребешке сарая. Пошел в кухню, где Прокул, кухарка и пугливая Нюта пили поздний праздничный чай и потребовал ружье и зарядов. «С пёстенького-то, с краюшку! Пистон-то у тебя не сырой?» Рассыпалась и потонула за сараем, гремела в малиннике, перекатывалась по вишняку. Корнет стоял на площадке, расставив ноги, и ждал, когда посыплет треском и щелканьем. Грозил пальцем суетливо услужливой Нюте, уверенно наводил, и серенькие комочки сыпались в траву, а синеватый полог вытягивался и таял. Белая Нюта металась по двору, вспугивая кур и голубей, и ее несмелый, косящий взгляд видел там и сям, среди тихого уклада дворовой жизни, яркое и такое пугающе любопытное. Взглядывала и пряталась в суете. Колбасник с точностью доказал, что нет никакого расчета брать живьем и везти за 100 верст, что хлопотливо тащить с собою весы и гири, что идет на риск, покупая такую большую партию в такую жарищу, и решительно заявил, что 60 рублей за голову на круг – такая цена, которую он дает только из уважения. Выходило куда меньше 1000, и Николай Степанович совсем растерялся. Но ответная телеграмма сказала: «Принимайте скорее», и колбасник приехал в усадьбу на другой день по вечеру с резаками, рогожами и прочим скарбом, чтобы убрать все на месте. Резаки были парни жилистые, в просаленных картузах и куртках, в унизанных матовыми бляшками поясах, краснощекие и крепкие толстошеи. С ними прибыло ведро водки, и тихие сумерки были напуганы и ушли из усадьбы. Корнет перед вечером выкупался и теперь лежал в гамаке и смотрел в небо, где уже намекали звезды. Душно пахло левкоями и табаком из клумб, июньским дурманом, крепче вина, сладким гвоздичным соком, от которого пьянеют пчелы. Лежал и думал. Думал, как завтра поедет и приведет все в порядок. Отдохнет, наконец, от непривычной тревоги этих дней. Чувствовал себя как-то особенно сильным и свежим. Потягивался и хрустел, мечтая о том, к чему привык в своей жизни. И что так резко нарушилось? На темневшей площадке прыгал детский вечерний смех. Сочно почекивали ладоши. Фрейлин пела. «Как сеяли мак! Вот и эдак, вот и так!» Он представил ее утренней, свежей после купания, подтянутой и вертлявой. «Играется!» Услыхал попрыгивающие легкие шаги и шелест платья. «Ну, прощайтесь с дядей, скажите, покойной ночи!» Он поднял глаза и увидал над собой в слабом отсвете неба маленькую головку фрейлин и услыхал лепет. «Ноти, койной ноти, дядя!» Он нагнулся и перецеловал девочек в теплые ротики, пахнущие молоком, как будто даже сном пахло от них. «Покойной ночи», — сказал он, вглядываясь в неясное лицо фрейлин. «И вы тоже. Бай-бай». Она не ответила, но ему показалось, что улыбается. «Деточка», — игриво кинул он вслед торопливым шагам и затих. «Не ответит ли?» «Скорее, скорее!» — услыхал он играющий голос. «Ах, мак, мак!» Слышал, как застучали каблучки по ступенькам террасы. «Играется, и детей привела». Курил и мечтал. Со двора докатились раскаты смеха. стихло, и Корнет услыхал, как в доме пробили часы 9.